Складской комплекс «Кумар-Карго-Экспресс», Москва, улица Левобережная, 9 августа, среда, 8:24. Кретины! Мы не виноваты! Идиоты! Тренер, не надо! Булыжнику не в первый раз приходилось иметь дело с недовольным заказчиком. И он прекрасно знал, как следует себя вести в подобных случаях. Когда его десятку по недомыслию нанимали концы или вообще челы, уйбуй особо не стеснялся. Орал в ответ или угрожал, демонстрируя готовность пустить в ход оружие. А то и на самом деле вел себя агрессивно, придавливая требовательных, но боязливых клиентов дикарской нахрапистостью. С шасами подобные вещи не проходили. Во-первых, благодаря склочному характеру носатых торговцев, любые переговоры с ними шли на повышенных тонах и, как правило, заканчивались скандалом. Во-вторых, ругаясь с шасами, ни один обитатель тайного города не забывал о широкой спине темного двора, за которую те охотно прятались. С навами же не рисковали шутить даже великие дома. Чего уж говорить о скромном уйбуе. Приходилось терпеть. «Я тебе уши отрежу, ублюдок!» «За что, тренер? Мы ведь все тесно!» К сожалению, в этом утверждении Урбек не сомневался. Он знал, что дикари его не обманывают. И это бесило шаса еще больше. Отправив красных шапок в хранилище, Кумар не забыл позаботиться о контроле за непредсказуемыми подчиненными, подослав к фургону дикарей дозорную птичку, записавшую для шаса все ночные события. Урбек видел, как красные шапки вошли в портал, видел, как вылетели из него. Растрепанные, побитые и без денег. Кто осмелился встать на его пути? Кто разрушил тщательно продуманный план? Гордость Кумара была уязвлена. Но если б только гордость. Деньги пропали. Деньги! Из тебя, урод, даже колбасы не получится. Даже крысы тобой побрезгуют. Булыжник сдавил пальцами рукоять ятагана, но промолчал. «Наизнанку выверну!» Взгляд в пол. Выругаться хотя бы шепотом уйбой остерегался. Понимал. Любое его действие, особенно непонятный шепот, шас интерпретирует как дерзость. «Пошел отсюда, недоносок! До конца жизни на меня и шачить будешь!» Обрадованный дикарь пулей вылетел из кабинета. Урбек тяжело вздохнул и рухнул в кресло. «Выпить, что ли?» Пересчитывать деньги друзья не стали. «Зачем?» Во-первых, устали. Во-вторых, и так было видно, что добытая сумма способна покрыть все издержки. И долг Итара, и подготовку экспедиции. В итоге компаньоны слегка перекусили, буквально впихнув в себя по бутерброду. Скромно отметили успех, уговорив по банке пива, и завалились спать. Утром их ожидали дела. Витольд решил навестить квартиру Шумы-Шумы. Проверить, не появлялись ли там люди. А если появлялись, то слегка почистить холодильник, сделав вид, что старуха съела принесенную еду и вновь ушла. Итар же собрался к Урбеку, с помощью которого планировал легализовать необходимые для выплаты долга средства. Внезапное появление крупной суммы у небогатого мастера артефактов могло вызвать в гильдии вполне обоснованные подозрения. Так что следовало побеспокоиться о прикрытии. Кандидатура Урбека казалась Итару идеальной. Хитрый барыга вряд ли будет задавать лишние вопросы. Несмотря на просьбу Витольда вести себя осторожнее, Итар не смог превозмочь себя и добрался до логова Урбека на такси. К счастью, ему хватило ума не доезжать до самых ворот склада, и на территорию молодой шас вошел пешком так, словно приехал на муниципальном транспорте. Но даже здесь Итар оплошал. Внимательный наблюдатель наверняка бы отметил странную веселость, которую излучал приговоренный к выплате неустойки шас, его легкую походку и насвистывание популярного шлягера. Не так. Ох, не так ведут себя бережливые торговцы. Оплошал молодой Кумар. Вот только с наличием внимательных наблюдателей ему повезло. Подчиненные Урбеку усердно вкалывали, А понурые красные шапки, стайкой сгруппировавшиеся возле фургона, были слишком заняты своими проблемами, чтобы приглядываться к прохожим. Да и вряд ли они знали о постигших Итара бедах. Шас покосился на вздыхающих дикарей, хмыкнул про себя. Урбекам спуску не дает. Бодро поднялся на второй этаж и заглянул в кабинет. «Доброе утро!» К сожалению, хмурость хозяина Итар ошибочно принял за обычную деловую сосредоточенность и не обратил на нее должного внимания. Не будь у него столь приподнятого настроения, молодой кумар наверняка сообразил бы, что скупщик краденого чем-то расстроен, и повел бы себя несколько иначе. «Доброе!» – проворчал Урбек. В руках он держал бутылку дорогого коньяка и теперь мучительно размышлял, предложить гостю или нет. Наконец законы гостеприимства одержали верх, и, сморщившись, словно проглотил ежа, Урбек тоскливо осведомился. «Налить?» «Чуть-чуть», — не отказался противный юнец. Скупщик краденого вздохнул и принялся рыться в ящиках стола. Хрустальные бокалы стояли в баре у стены, но для незваного гостя сгодится и пластиковый стаканчик. «Слышал новый анекдот про блондинок?» – поинтересовался Итар. «Королева спрашивает Милану. Дорогая, чего это у тебя левый глаз больше, чем правый? Волосы редкие, а ноги кривые. С навом подралась?» Та отвечает. «Нет, ваше величество, вы забыли различитель снять». Урбек хрюкнул и мрачно осведомился. «Чего такой веселый?» «Я? А кто же еще?» Только теперь до Итара дошло, что он забылся. Барыга хитер и умен, он собеседников насквозь видит. Так что... «Мне веселиться не с руки», — пробормотал молодой кумар, беря стакан. «Твое здоровье, Урбек». «Мое-мое», — буркнул тот. Шасы выпили и уставились друг на друга. «Если не с руки, то почему веселишься?» — продолжил Урбек. «Истерика?» «Но видел барыга, что не истерика у молодого соплеменника». Что тот действительно чем-то обрадован. Видел, но виду по привычке не показал. Итар же, в свою очередь, постарался слегка успокоиться и постепенно, не сразу, принять серьезный по возможности страдальческий вид. «У меня проблемы, Урбек». Фраза удалась. И тон, и взгляд, и слова. Все было хорошо и правильно. Если бы Итар не ошибся в самом начале разговора, старый кумар поверил бы ему безоговорочно, но... «Да ну!» «Слышал, как меня Зугар подставил?» «Ходили разговоры», — уклончиво ответил барыга. В действительности же Урбек знать не знал, что за проблемы возникли у молодого собеседника, ибо, поглощенный собственными неприятностями, не обращал внимания на сплетни. «Ну и что?» «Зугар мой товар попортил», — сообщил Итар. Потом продал его, а когда артефакты дали сбой, все свалил на меня. Директора долго не думали и повесили мне на шею штраф. В общем, я теперь должен... «Не дам», — отрезал Урбек. «Извини, Итар, знаешь, как я тебя люблю и все такое прочее. Но денег не дам. Нету». Он налил коньяку только себе и демонстративно выпил, всем своим видом давая понять, что разговор окончен.